Глава 38. Утром нас отпустили домой. Хорошо, когда в семье есть медики. А еще лучше, когда у бабушки с дедом своя частная клиника, в которой можно поправить здоровье без лишней волокиты и бюрократии. Более того, нам с Киром разрешили утром поехать домой, хотя мы так и не дождались результатов анализов. Вернее, дед Костя проконтролировал нашу выписку, переговорил со своими подчиненными, при этом, правда, странно косился на меня. Я решила не заострять внимание на его лукавых взглядах. Предпочла позже переговорить с бабушкой Ноной. Главное, мы с Киром чувствовали себя замечательно. Пусть мой гром и морщился, когда думал, что я не вижу его. Однако я решила взять процесс выздоровления моего парня под личный и неусыпный контроль. А дед пообещал наведаться к нам ближе к вечеру. Словом, все складывалось просто замечательно. Никто из старшего поколения не мешал нам ненужной и чрезмерной опекой. Разумеется, позвонили мамы, но разговор вышел коротким. Судя по их улыбкам и подмигиваниям, нас с Киром благословили на самостоятельную жизнь. А вот без сюрпризов не обошлось. В моей квартире, развалившись на диване в гостиной, блаженным сном младенца почивал мой младший братец, которого мгновенно захотелось придушить собственными руками. И если бы Кирилл не вступился за друга, так бы оно и случилось. Слишком уж кровожадной я была, потому что безумно хотелось просто отдохнуть от суеты, выпить теплого чаю и уснуть под боком моего Пчелкина. Но у Семена, как оказалось, иные планы на наше с Громом уединение. «Ты чего здесь забыл, поганец?» — прошипела я, без особой нежности пихнув брата в плечо. Сема сонно поморщился, сел на диване, обиженно взглянул на меня. «Слышь, Киря, какая-то она у тебя совсем злая стала», — проворчал брат. «Вот так беспокоишься о здоровье сестры, ночами не спишь, волнуешься, а она дерется». Я фыркнула, но от брата отошла на безопасное расстояние. Признаться, мы были совершенно в разных весовых категориях. Сёма немного уступал Киру в габаритах, но все равно возвышался надо мной на полторы головы. Да и тяжелее был раза в два. Кажется, мой младший братишка все еще растет, с каждым годом прибавляя в росте и весе. Но порой во мне жил дикий хомячок, способный растерзать такого слона, как Семён. И, как ни странно, а слон Сёма меня побаивался. Или просто делал вид. Постаралась успокоиться и принять тот факт, что Сёма, раз уж явился, то никуда не денется. По крайней мере, пока не поест. А потому я, вздохнув, отправилась на кухню. «Обедать будешь?» Не очень вежливо поинтересовалась я. «Не буду», — удивил меня Семён. Я даже недоверчиво взглянула на брата, прикидывая, они подменили ли его инопланетяне. «Нет, кажется, все в порядке». Покачав головой, вернулась в кухонную зону. Кирилл о чем-то негромко беседовал с Семеном. Я не вникала в их разговор. У меня были куда более серьезные дела. К примеру, вдруг невероятно сильно захотелось пельменей. И я, проинспектировав морозильную камеру, решила, что есть на обед мы будем именно их. Пока готовила обед, Кир и Семен уже перекочевали в коридор. А потом Сёма и вовсе исчез из нашей квартиры, прихватив связку ключей. «Что это было?» – полюбопытствовала я, когда Кирилл появился рядом со мной. Мой гром тут же обнял меня со спины, устроил подбородок на моем плече и, слегка покачиваясь, принялся наблюдать за тем, как я режу овощи для салата. «Дал ему ключи от моей квартиры», – поделился Кир последними новостями. «А, ну да, сюда ведь не притащишь бабу на ночь», — фыркнула я. «И в кого он такой бабник, а?» Кирилл тихо посмеивался, ласково водил носом по моей шее, и мне уже перехотелось есть пельмени. «Точно не в твоих родителей», — заметил Кирилл. Я в ответ также тихо рассмеялась. Салат был почти готов. Пельмени весело кипели в кастрюльке на плите. Оставалось лишь накрыть стол и все с аппетитом съесть. Чем мы с Громом и занялись. Будь моя воля, я бы еще вечность осталась здесь, дома, под боком у Кирилла. Но ему совершенно неожиданно позвонил дядя Кеша и попросил приехать в элиту. Я нахмурилась и даже высказала свое мнение. «Ну какая может быть работа, Кир?» – возмутилась я. Скрестила руки на груди и недовольно хмурилась, пока мой парень переодевался. «Тебе показан полный покой и постельный режим». «Суровая такая», – подмигнул Кирилл. «Я вернусь через час максимум, и тогда будет 100-процентный постельный режим. Обещаю». Я не переставала хмуриться. Но Грома порой так сложно переспорить. Оставалось лишь вздыхать и строить планы мести. На прощание Кир ласково обнял меня, жадно поцеловал и умчался, оставив меня одну. Признаться, я была рада появившейся передышке. И тут же помчалась к шкафу. Ну а что, имею право встретить моего жениха в чем-то более красивом, нежели джинсовые шорты и футболка. В итоге я приняла ванну, уложила волосы, приготовила красивое белье и даже отыскала пару свечей для создания романтической атмосферы. В общем, я была готова соблазнять своего любимого мужчину. А потом совершенно неожиданно позвонила бабушка Нона. «Леська, живо дуй к нам», – распорядилась бабуля. «Что за спешка, ба?» – вздохнула я. Бросила взгляд на часы. «Скоро Кирилл вернется. Имею право отдохнуть». «Ночью отдохнешь, Алексия», — заявила бабушка. А потом, тихонько рассмеявшись, понизила голос и заговорщическим шепотом добавила. «Пришли результаты анализов. Возможно, ты у нас в интересном положении. Но для верности нужно сделать УЗИ». «Да и врач на тебя посмотрит». Я практически рухнула в кресло. Была ли я удивлена? Кажется, нет. Но прежде чем говорить такие новости Киру, нужно убедиться в положительном результате. «Чего ты молчишь, Леська? Только не говори, что собираешься делать аборт». Строго уточнила бабуля. «Аборт?» Слишком громко выкрикнула я. Это слово повисло в тишине комнаты. Оно сразу же показалось мне неправильным, плохим, ненужным. И я уже тихо добавила. «Ба, ну ты что? Сейчас приеду». Бабуля сбросила вызов. Я глубоко вздохнула и, погруженная в собственные мысли, не сразу заметила, что в комнате нахожусь не одна. «Чего уставился?» — скривилась я. Сёма вздернул брови, но промолчал. Судя по его упрямому выражению лица, даже не стоит уточнять, как долго он здесь был и сколько сказанных мною слов услышал. «Да так, приставлен для охраны вашего высочества», — хмыкнул брат. «А ты куда намылилась? Кир скоро приедет». «Куда нужно?» — фыркнула я. Не очень веря в то, что брат вот так легко отстанет. Но ведь не могла я Семену рассказать о своем предполагаемом интересном положении раньше, чем Кириллу. Это как минимум нечестно по отношению к самому Грому. А потому я из вредности молча собралась, вызвала такси и поехала в Айболит. Разумеется, Сема увязался следом. А потом и вовсе проводил до кабинета главврача. Правда, не стал входить к Костику со мной. Предпочел остаться в холле. Назойливое присутствие Семена меня перестало нервировать, потому что в кабинете меня уже ждали гинеколог, бабуля, Костик и результаты анализов.